Шум твоих шагов, ночной тиши, печально стих. Смотрят звезды вниз и видят грусть в глазах моих. Может быть, теперь поздно звать тебя, только все равно шепчу в ночи, любя. Подожди, подожди, я прошу. Может быть, ничего снова не скажу. Только все равно, слышишь, подожди, прежде чем совсем расстаться, подожди. Ты не ожидай, что к твоему прижмусь плечу. Может, просто рядом постою и помолчу. Может быть, порой вместо слов нужна, очень нам нужна такая тишина. Подожди, подожди, я прошу. Может быть, ничего снова не скажу. Только все равно, слышь, подожди, прежде чем совсем расстаться, подожди. Все равно, слышишь, подожди, прежде чем совсем расстаться, подожди.